Глава 6. Письмо из Йовика. Самолету с большой земли с погодой повезло. Он сделал круг над старым шахтерским поселком Лонгьер на 88 градусе северной широты и стал снижаться. Роузы, наконец, закончили ругаться. «Господи, какая красота! Ты только посмотри!» Себастьян Роуз прилип к окошку. Под ними высились горы и сверкали на полуночном солнце ледники. Эмма достала фотоаппарат. Она, конечно, знала, что снимки будут нечеткими, но не могла не щелкнуть. «Как ты думаешь, какая из гор Опера?» — спросила вдруг Эмма. Примечание: гора названа так из-за своей необычной формы. Амфитеатр с горой Тенор посередине. Конец примечания. Самолет начал посадку и стремительно пошел вниз. Эмме пришло на память трагическое крушение российского реактивного самолета Ту-154, случившееся на Шпицбергене в прошлом году. Перед самой посадкой самолет сошел с курса и влетел прямо в гору. На борту был 141 человек, не выжил никто. Себастьян Роуз бросил на жену быстрый взгляд. В последние недели она стала непривычно нервной, легко ранимой. Плакала, когда думала, что он не видит. О чем-то надолго задумывалась и не говорила о чем. Обычно такая разумная, отнюдь не сентиментальная. И может, как раз потому, что они никогда не ссорились, случившаяся размолвка стала потрясением для обоих. «Но теперь все позади», — думал Себастьян. «Кажется, поездка на Шпицберген подняла ей настроение». Она радовалась, что встретит друзей отца. Когда их автобус остановился у отеля «Северный полюс», было уже поздно, и Эмма ложиться спать не захотела. Она села на край широкой двуспальной кровати и сверкнула на него глазами. «Другие тоже не спят. Ты разве не слышишь?» Солнечный свет заливал каждый уголок номера, ветер раскачивал незакрытую створку окна, звякала оконная задвижка, Себастьян вздохнул и задернул шторы. «Эмма, это отель. Ну, конечно, кто-то устраивает у себя в номере шумную вечеринку и изо всех сил мешает соседям. А нам с тобой лучше лечь. Семинар начнется завтра утром в 9. Осталось всего несколько часов». «Встреча», — Эмма говорила рассеянно. «Никакой это не семинар. Мы будем вспоминать мертвых. Те, кому есть о чем сожалеть, смогут сказать об этом вслух и, возможно, получить прощение». Она так и осталась сидеть, не поменяла позы, пока он был в ванной, наконец произнесла. «Пожалуй, я пойду прогуляюсь». «Нет, никуда ты не пойдешь, ты не будешь одна ходить по Лонгьеру среди ночи». Страх за нее накатил так внезапно, что он не смог сдержаться и тут же получил обидную отповедь. «Не разговаривай со мной таким тоном, ты врал мне о моем отце, и я должна после всего этого доверять и слушаться тебя. Ты этого добиваешься, да? А решать все за всех?» «Эмма, я тебе не врал ни разу». «Да уж», — лицо ее стало пунцовым, — «не врал, пусть так. Но ты далеко не все рассказал мне о том месте, в которое тебя отправили зимой 41-го. Ты сейчас молчишь о том, что скрывал от меня все эти годы, прикидываешься, что рассказывать больше не о чем. А это как назвать, если не ложью?» «Эмма», — Себастьян не находил слов, — «она права. Он о многом ей не рассказал». Острое чувство вины заставило его замолчать. А хуже всего то, что кое-кто из ветеранов знает то же, что и он. От этой мысли его жёг стыд. Тот ветеран там тоже был. И это благодаря ему отца Эммы тогда, больше полувека назад, уволили из лагеря, в котором 8-летний Себастьян Роуз провел ужаснейшие месяцы своей жизни. «Как по-вашему, что самое главное?» — спрашивал Тур Олафсон, бывший шахтер из Лонгьера. Он подался вперед в своем кресле, которое успел отхватить, придя в номер одним из первых. Комната была битком набита ветеранами, пришли все, обнаружился даже один немец. Они смеялись, выпивали, травили анекдоты и вспоминали позабытые случаи. В конце концов разразился спор о цели и назначении этой встречи. Председатель Союза ветеранов Якоб Крэмер все больше отмалчивался. У него были грустные новости для членов общества, но с ними можно было подождать до торжественной встречи в Нью-Олисуне. Однако Олафсон был настроен по-другому, считая, что все достаточно серьезно. «Пора», — решил он. Время шло к 3 утра, солнце сделало по небу полный круг. Яркий свет вернулся на восточную сторону отеля, и теперь он бил в приоткрытое окно, выпускавшее наружу табачный дым. Олафсон продолжал. Мы собрались, чтобы проститься с пережитым когда-то здесь, на Шпицбергене. Или чтобы рассказывать о том, что столько лет прятали в своих черепушках. Спрашиваю, потому что не хочу никому мешать. Меня-то оба варианта устроят, мне все равно. Если не расскажем, эти занозы так на свет и не выйдут. Харальд Олдерсвул говорил так тихо, что не все его расслышали. Он сидел в глубине комнаты на перевернутой корзине для мусора возле лакированного комода с баром и телевизором. «Про что смолчим, то с нами в могилу уйдет. Не то чтобы за мной что-то серьезное было, а все-таки кое о чем я думал, да». Советника по культуре при губернаторе с ними не было. Историк из Тромсё давно ушел спать, ветераны переглянулись, они были одни. То, что сейчас прозвучит, останется между ними. «Ладно», — сказал наконец Якоб Крэмер, — «раз уж вы все так хотите. Но только это должно остаться вне программы. Если начнем выяснять отношения днем, посторонние обязательно вмешаются. У нас сцепится какой-нибудь журналист или писатель, и встреча кончится еще больше неразберихой, чем начиналась. Однако я согласен, что есть вещи, о которых после стольких лет можно и поговорить». Почти все мы жили, нося в себе боль, так с чего начнем? А если хотите ворошить неразгаданные загадки военных операций на Шпицбергене, тщательно прошу не забыть меня, а также командира эскадрильи Макса Зайферта. У него тоже есть что вам показать. Немецкий метеоролог внимательно посмотрел на собравшихся. Как вам известно, в Нью-Олесуне произошел несчастный случай. Я всегда думал, что та смерть в горах... «Конечно, конечно, но не будем говорить об этом сегодня. Англичане тоже должны участвовать, без них полной картины не получится, а они прилетают ночным самолетом». Тур Олафсон посмотрел на часы. «Так они приехали уже? Самолет ведь в час должен был приземлиться. Ну да, с нами их сейчас все равно нет. К этой истории мы потом вернемся, ладно? А я, ежели кому интересно, хочу вспомнить, как мы плыли на Шпицберген». «На борту Мунина в мае 41-го. Кто-нибудь еще помнит?» Олафсон замолчал и уставился в пол, перекатывая в пальцах самокрутку. Поднялся председатель. «Итак, мы все согласились на открытую встречу после окончания официальной программы. Только для ветеранов. Но не сегодня. По-моему, пора ложиться. Через 6 часов в доме начнется доклад для жителей Лонгейра. Странно будет, если мы не придем». Ночное собрание происходило в его номере, и он надеялся, что гости поймут намек и разойдутся. Кнут Фьель вскочил очень рано из-за удивительно яркого сна. Все еще под впечатлением он сидел в кровати и щурил глаза из-за слепящего света, заливающего спальню. Оказалось, что он забыл задернуть шторы. Было чуть больше 5 утра. О том, чтобы лечь и заснуть, нечего было и мечтать. Это известно любому, кто хоть немного прожил на Шпицбергене. В темное время года спишь совсем много, а летом совсем мало. Офицер полиции из администрации губернатора Кнут жил на 2-м этаже одного из больших домов в Блюморе. Квартирка у него была небольшая, зато из окна гостиной открывался фантастический вид на Лонгейр и долину. Он немного постоял, разглядывая все эти острые крыши и разноцветные дощатые стены. Похоже, излюбленная жителями высоких широт архитектурная форма домов — скворечник. И неважно, на севере ты или на юге, Кнут видел похожие красные, синие и зеленые домики в Гренландии, как будто на леднике наклеены разноцветные стикеры. И в Ушуае, самом южном городе Аргентины, ряд за рядом карабкаются маленькие домишки по крутым горным склонам. Фронтоны смотрят на гавань, острые черные крыши, как упрямые восклицательные знаки, адресованные океану. Кнут уселся за кухонный стол и стал ждать, пока сварится кофе. Сон никак не желал рассеиваться. Ему снилось, что он разыскивает реестр с именами. Перед ним бледный человек в черной форме. Он сидит за непропорционально большим письменным столом. Кнут запомнил охватившие его неприятные ощущения, панику. Найти то, что он ищет, было невероятно важно. Это был вопрос жизни и смерти. Кнут догадался, что это живет своей жизнью в его подсознании. Старое дело об убийстве. Только вот папка с рапортами, которую ему одолжил историк, при всем своем богатом разнообразии никакого реестра не содержала. Кнут сходил в гостиную за папкой и разложил ее содержимое на столе. Попытался рассортировать документы по важности. На самом верху оказалось письмо пожилой женщины. Написано оно было узким, трудночитаемым старомодным почерком. Он уже несколько раз откладывал его в сторону, но сейчас решил прочесть. Начиналось письмо именно так, как говорил историк. Дарья была вот что. «Может быть, мои сыновья винят меня в том, что я не воспрепятствовала их вступлению в немецкую военную бригаду? Их отца давно нет в живых, поэтому скажу как есть. Он был нацистом и гордился поступком сыновей. После отъезда мальчика в Германию мы получили всего два коротеньких письмеца. Больше всего мне жаль Нильса, он был таким доверчивым. Долгое время от них не было никаких вестей, но в конце концов Оттер написал мне письмо из Харстада. Он сообщил, что Нильс погиб в Польше, а сам он сбежал. О том, как ему удалось вернуться в Норвегию, он не писал. Зато писал, что снова отбывает, на этот раз на Шпицберген. Он сменил имя, чтобы его не разоблачили немцы. Я была очень горда за Оттера и горевала по Нильсу. К сожалению, не смогла найти этого письма со штемпелем Харстада, но через несколько лет после окончания войны я получила открытку из английского города Гринака. Вы можете видеть на ней дата 29 апреля 1942 года, так что она долго лежала у них на почте, пока ее не отправили. В ней Оттер говорит, что будет бороться за свободную Норвегию и должен вернуться на Шпицберген. Подписи нет. Вкладываю открытку в конверт вместе со своим письмом, но от всей души прошу вас не потерять ее и вернуть мне. Это последняя весточка, которую я получила от Оттера. Вот и вся моя грустная история. Мне тяжело пришлось во время войны и после тоже. Но теперь я могу надеяться, что вы мне поможете, и я увижусь с сыном или хотя бы узнаю о его судьбе, прежде чем меня самой не станет. Низкий вам поклон. Агнес Вольт. Кнут посмотрел в папке, никакой открытки в ней не было. Он перетряхнул все документы и принялся перечитывать первый рапорт, составленный Ленсманом из Пасвика. Сжатый, но детальный. Датирован он был июнем 41-го. Два часа спустя Кнут прибыл в отель. Хенрика Сигернеса он нашел сидящим за столиком в ресторане. Кнут положил перед историком папку, отдавать ее не хотелось. «Вот возвращаю, как договорились. Я не так много успел прочесть. Рапортов тут прилично, но ты уверен, что отдал мне все? Мне показалось, что кое-чего не хватает». Историк кивнул на свободный стул. «Возьми себе чашку кофе и присядь. Только мне надо скоро уйти, чтобы успеть на доклад в доме. Тем более, что читать его должен я. Хочу немного подготовиться. Ах, ей Лода говорит, что народ уже собирается. Только что звонил». Я и не думал, что на Шпицбергене такой интерес ко Второй мировой. Но несколько минут у нас есть. Так что ты говоришь? Чего не хватает? Открытки, которую пожилая дама из Йовика положила к письму. Ее нет в папке. Историк растерялся. Да что ты говоришь? Как странно. Я помню, что открытка в конверте была. Точно помню. Иначе я бы не связал два дела вместе. И что ты думаешь? Кнуту и самому как раз пришла в голову мысль, что если парень, которого ты ищешь, после войны на Большую Землю не вернулся, а остался здесь, тогда среди ветеранов его нет, но, возможно, он сегодня придет послушать доклад. Напугать меня хочешь, да? Тогда тебе надо идти и слушать самому, а заодно изучать пришедших. Ведь полицейский тут ты, а я просто научный сотрудник. Однако Сигернес явно был встревожен больше, чем хотел показать. Мы можем поговорить после доклада. Ветераны уедут на шахту, угледобывающая компания «Стороножки» пригласила их посмотреть на современное оборудование. Встретимся тут. Правда, я хочу успеть на Гренфьорд, туда пойдет судно береговой охраны «Анденес». У них с собой телеуправляемый подводный аппарат, будут искать останки тех двух кораблей. Они по-прежнему лежат на дне, просто фантастика. Мне хотелось, чтобы вниз отправили аквалангиста за бортовым журналом и документами, но начальник береговой службы сказал, что это и дорого, и небезопасно, да и морская вода наверняка уничтожила бумагу. Сигернес поднялся. «Мне пора, папку можешь пока оставить, мне она сейчас не нужна». Глядя на то, как все оборачивается, я уже жалею, что связал эти два дела. Меня-то интересует история полицейского сыска во время войны. Удивительно, насколько его успехи зависели от связей на местах и от сотрудничества с немцами. Но все-таки я попытаюсь выяснить, кто он, этот убийца, которому, возможно, удалось просочиться на Шпицберген. Бедная женщина, его мать, что я ей скажу? Историк двинулся было ко входу, но передумал и вернулся. «Ты приехал в отель только ради того, чтобы поговорить со мной об этом деле? Что тебя так заинтересовало?» Кнут, скривившись, вздохнул. «Я сегодня плохо спал, видел сон, что-то такое про реестр имен. Проснулся, лежал и думал об этом деле». Историк немного подумал. «Людей на Шпицберген отправляла угледобывающая компания. Летом 41-го, до эвакуации, их контора была в Харстеде. Думаю, они только и делали, что проверяли людей и имена до бесконечности. Немцам ведь не хотелось, чтобы в Лонгейр отправили постороннего, не связанного с горным делом. Шпионы, например. Наверное, надо спросить в здешнем офисе Стуры Ножки, не могут ли они разыскать в своих архивах списки людей, нанятых летом 41-го. Скорее всего, списки утрачены. Когда проводили операцию по эвакуации Шпицбергена, они мало что смогли увезти, а потом большую часть строений сожгли. «Как всегда, уверена, что они одни», — думал человек, который сидел по другую сторону низкой перегородки, делившей столовую на две части. «Им никогда не приходит в голову, что кто-то может подслушивать». Он давно убедился, что по его лицу ничего нельзя понять, и в глазах нет и следа замешательства. А все-таки глупо было ехать на Шпицберген. Нет никакой необходимости мучить себя воспоминаниями о том, что он уже больше 50 лет назад оставил в прошлом. Его прежней жизни больше не существует. Он похоронил ее, как дорогого покойника. Как-то раз в 70-х он приезжал в Йовик, зарегистрировался в гостинице, потом бродил по улицам, останавливался у дома своего детства. Белый деревянный дом, совсем не такой большой, как ему помнилось, зажатый между торговым центром и автозаправкой. Столько всего поменялось, старые дома снесли или перестроили до неузнаваемости. Кое-какие улицы даже поменяли свое место или шли совсем не там, где раньше. Город вырос и странным образом помолодел, став больше вульгарной и шумной версией самого себя. Его никто не узнал, только мать посмотрела на него с подозрением, когда он прошел мимо, да и он едва-едва ее узнал. Правда, шелковый шарф с лиловыми розами, который она так любила, по-прежнему был накинут на ее плечи. Он знал, что отец давно умер, а брат... Ну, конечно, он знал, что случилось с братом. Он выписался из отеля тем же вечером, хотя номер был оплачен до утра, но он торопился на север. Никто по нему не скучал, никто не мог его узнать. И все-таки необъяснимая тяжесть в груди давила еще несколько недель. Лишние страдания, от которых никакой пользы. У него теперь другая жизнь. И все-таки съездить в город детства было правильным решением. Там он убедился, что ему ничего не угрожает. И был твердо в этом уверен все последующие годы, до этого самого дня. До тех пор, пока его мать, которая, очевидно, все еще жива, не написала случайному человеку, историку, и навела его на след событий, у которых не должно быть никакой связи. А историк взял, да и обратился в полицию Лонгейра. Однако разговор, который он подслушал, свидетельствовал, что пока никто из них в расследовании далеко не продвинулся. Он почувствовал, как закипает прежний гнев, и подумал, что устранял людей раньше, если они начинали его обременять, четко и быстро, и не попадался. «Ты чё сидишь? Пошли, доклад скоро начнется. Тур Олафсон улыбнулся неуклюжему старику, притулившемуся у перегородки, и увел его к стойке регистрации, где нетерпеливый водитель дожидался последних ветеранов, чтобы отвезти их в дом.